Час спустя автомобиль Лербье остановился перед Реньоном. Несмотря на свое нежелание ехать, Моника должна была уступить настояниям родителей и особенно просьбе Мишель. Мадам Жаке поставила условием участия ее дочери на даваемом рансоном ужине присутствие там же и ее подруги. Сама она уже вышла из возраста таких развлечений. Мадам Лербье на обратном пути завезет Мишель, раз уж приняла на себя эту заботу. Макс Делом и мадам Бардина приехали вместе с Рансомом и Пломбино. Их 12-цилиндровые вуазены как раз отъезжали от подъезда, уступая место другим. «Знаешь», — сказала Моника Мишель, — «я только ради тебя сюда приехала». Ей было неприятно даже по настоянию отца нарушить обещание, данное Люсьену. Но было так жалко его огорчать. И до сих пор еще звучал в ее ушах этот горький упрек. «Сделай это для меня». «Нет?» «Ну, хорошо, поезжай спать. Твоему сердцу совершенно незнакомо чувство родственной привязанности». Бедный отец. Неужели его денежные заботы так серьезны? Мишель взяла подругу под руку. «Ах, брось, мы повеселимся. Сейчас я буду танцевать». Покачиваясь всем телом, она уже подпевала мотиву танго, обрывки которого доносились через стеклянную вертящуюся дверь. Входя, Моника бросила недружелюбный взгляд на подъезжающие один за другим автомобили приглашенных. Мужчины в цилиндрах, сдвинутых на затылок, нараспашку, с шелковыми кашне под меховыми воротниками. Дамы, закутанные в шиншилловые и соболье манто, с колыхающимися эгретками и сверкающими обручами в волосах. Моника уже хотела примкнуть к веренице входящих, как вдруг ей послышалось, что подъехал автомобиль Люсьена. Но вместо того, чтобы остановиться у главного подъезда, он встал метров на 20 дальше у входа в отдельные кабинеты. «Иди», — сказала она Мишель, — «мне нужно кое-что разузнать». А внутренне утешала себя. Он, очевидно, кому-то уступил автомобиль так же, как сегодня утром мне. Но вдруг замерла на месте. Люсьен открыл дверцу и вышел, протягивая руку молодой женщине в таком же куньем капоре, какой она заказала сегодня у меховщика. Как счастливые влюбленные, избегающие нескромных взглядов, они быстро скрылись в подъезде отдельных кабинетов. Моника хотела убедиться во всем до конца. Завтракая здесь недавно с леди Спрингфилд, она запомнила внутреннюю лестницу, ведущую во второй этаж, и бросилась туда, нагоняя Мишель. Мимо нее прошли отец и мать. Сопровождаемые поклонами метрдотеля, они поспешно направились к овальному столу, возле которого в ожидании их стояли два банкира. Макс Делом и Панетта беспечно флиртовали, сидя рядом. До ее слуха, как в тумане, донесся голос Рансома. В кабинете было бы лучше и веселее. А мать спросила: «Что с тобой? Почему ты не снимаешь манто?» Моника невнятно пробормотала: «Сейчас, я приду». И стремительно взбежала по лестнице как раз в то время, когда Люсьен стоял перед открытой дверью кабинета, на которую указывал лакей. Он снимал со своей декольтированной до пояса спутницы меховой капор. Брюнетка, злое лицо, кошачья усмешка, очевидно, Клео. Моника ухватилась за перила, у нее подкашивались ноги. Галлюцинация? Нет, ужасная, неоспоримая действительность. Лакей, закрывший дверь за этим невероятным видением, подошел к ней и назойливо спросил: «Что вам угодно, мадам?» Она пролепетала: «Стол господина Пломбино», и подумала: «Так значит, анонимное письмо?» Услыхав знаменитое имя, лакей весь изогнулся. «Это внизу, мадам. Позвольте вас проводить». «Нет, благодарю вас». Не помня себя, она повернулась к нему спиной и, чтобы скрыть свою боль, так стремительно побежала вниз по той же лестнице, по которой только что поднимался Люсьен, что лакей только закричал вслед: «Не туда, мадам, не туда!» Но она была уже на улице и шла вдоль ряда автомобилей. Шоферы перебрасывались замечаниями. Она поравнялась с автомобилем Виньере. Мариус узнал ее и, удивленный, машинально приподнял фуражку. «Мадмуазель?» И тогда только, как будто нуждаясь в этом последнем доказательстве, она почувствовала все свое возмущение и всю глубину страдания. Повернув, она снова прошла мимо Мариуса. На этот раз он сделал вид, что не замечает ее. Моника пошла по лестнице, ведущей в салон. Она нашла в себе силы сказать лакею, который, подозревая какое-то необычайное происшествие, растерянно смотрел на нее: «Я забыла кое-что в автомобиле». И, как автомат, снова спустилась в ресторан. Сидевшие за столом встретили ее восторженным «А-а-а!». Пломбино указал ей место: «Рядом со мной». Но она, не садясь, наклонилась к матери и сказала ей на ухо: «Мне нехорошо, я уезжаю». Моника дрожала, и вид у нее был такой встревоженный, что мадам Лербье забеспокоилась. «Что с тобой, я тебя провожу?» «Нет-нет, оставайся», — раздраженно сказала она. «Я пришлю тебе автомобиль обратно. Ты проводишь Мишель после ужина, я лягу спать». И прибавила: «Это ничего, уверяю тебя, маленький приступ лихорадки, не беспокойся обо мне». И, не прибавив больше ни слова, не взглянув на присутствующих, она запахнула манто и с поднятой головой вышла из зала. Выйдя на улицу, она побрела, не разбирая дороги, в ночную тьму. Асфальт затвердел от мороза. Над головой широко раскинулось звездное небо. Светящиеся очертания города, яркие лучи горящих полным огнем уличных фонарей отбрасывали ночное зарево веселого пожара. Оживленная толпа все еще шумела на бульварах, как днем. Были еще освещены подъезды театров и ночных ресторанов. Потоки людей сталкивались и скрещивались. Но она автоматически шла, как по пустыне, ничего не видя, ничего не слыша вокруг, в полном одиночестве. Буря, бушевавшая в ней, поглотила все ее существо. Она была одна в центре обрушившегося мира. Моника старалась заставить себя рассуждать логически и пыталась овладеть собой. Но тотчас же беспощадное видение вставало перед глазами. Она ощущала только нестерпимую боль и какое-то отупение. Все в ней с грохотом рушилось. Под развалинами единственной мечты гибла и вера. Она была настолько подавлена всем случившимся, что ее уязвленная гордость еще молчала. Вся душа стала одной сплошной раной. Ей хотелось рыдать и кричать. Затем в едва проснувшемся сознании остро кольнула боль несправедливо обиженного ребенка. Возможно ли? За что? Как? В ее душе звучала еще нежная интонация Люсьена, та мурица. Еще сегодня утром он выражал сожаление, проклиная бельгийцев, вызвавших его по телефону. Он улыбался, прощаясь с ней, совершенно успокоенный ее обещанием вернуться домой тотчас же после театра, не заезжая в ресторан. Она спрашивала себя в наивности отчаяния: «И это после того, как я отдалась ему? За что же он меня бросил? Зачем?» Необъяснимая измена, непонятная ложь. Больше, может быть, чем от боли ее загубленной страсти, она страдала от такой фальши. Все ее существо было до краев переполнено страданием. Грубо вырвали чувство, которое она считала неотъемлемой частью жизни. Она страдала тем более жестоко, что в душе ее еще не зарубцевалась нежная рана их сближения. Но в то же время, совершенно инстинктивно, Ей хотелось покончить раз и навсегда со всем тем, что еще так недавно было смыслом ее жизни и стало ампутированной частью души, мертвым телом, погибшей иллюзией. Любить Люсьена? Нет, она его ненавидела и презирала. Еще вчера девушка, не успевшая испить до дна хмельную чашу наслаждения, Моника не знала непобедимой чувственной привычки, которая связывает мужчину и женщину и затягивает в гордиев узел две жизни. Пока она могла еще решать одним рассудком. Она все шла вперед, может быть, уже с час, глухая к шепоту и возгласам восхищения пристающих мужчин. Когда, освеженная воздухом, Моника немного пришла в себя, ее душевная пытка сделалась еще сильнее. Любовь и счастье поруганы, втоптаны в грязь. Перед глазами снова встало страшное видение. Люсьен за столиком, в отдельном кабинете рядом с любовницей. Теперь они, вероятно, уже в постели. Но даже эта мысль не уязвляла так сильно, как сознание, что Люсьен ее никогда не любил, что она была для него только игрушкой, и завтра предстоит с ним встретиться, выслушивать его ложь. Он, конечно, не будет отрицать факта, но придумает тысячу всевозможных извиняющих причин. Он способен на это. Но если Люсьен может лгать, как другие мужчины, значит, не существует ни счастья, ни любви. Остается тогда жить по-скотски, бессознательно, безнаказанно. Завтра. Все эти оправдания, которые он будет приводить, защищаясь, он, может быть, придумает сейчас, смеясь над ее доверчивостью. Он положил голову на грудь любовницы после их грязного сближения, и они вместе издеваются над ее любовью. При этой мысли такой пароксизм нервного хохота охватил Монику, что полисмен с удивлением направился к ней. Она испугалась и, перебежав дорогу, бросилась к автомобилю. Но вдруг рука в белой перчатке ухватилась за ручку дверцы. «Извините». Элегантный господин с тонким нервным лицом, на которого она мельком бросила взгляд, рассматривал ее с веселым удивлением. Что она делает тут одна в поздний час рождественской ночи? Моника заколебалась, боясь при нем сказать шоферу свой адрес. Он это заметил, безошибочным чутьем предугадал пикантное приключение, не теряя ни секунды вскочил в автомобиль и сел рядом с ней. Моника воскликнула: «Вы с ума сошли! Выйдите сию минуту!» Инстинктом охотящегося самца незнакомец различил неуловимый диссонанс между этим категорическим приказанием и ее волнением. И сказал: «О, мадам, умоляю вас, позвольте мне проводить вас. Нам по дороге. Я никогда не простил бы себе этой потери. Самой судьбой мне посланы минуты в вашем обществе». Моника, откинувшись в угол, упорно молчала. Какая опасность могла грозить ей после всего того, что случилось? Теперь будет только то, чего она захочет сама. Незнакомец что-то говорил. Сначала он вел себя корректно, представился ей, потом стал настойчив. Моника не слушала. Его голос звучал, как отдаленный плеск какого-то таинственного моря, по которому она плыла, мертвая, бездушная. Он взял ее руку, она не отняла ее. Он хотел ее поцеловать, она ударила его. «Вот так-так», — сказал он. Он схватил ее за руки и, силою притянув к себе, стиснул ее губы грубым поцелуем. Удивленная, она напрасно защищалась, но это насилие неожиданно вызвало какое-то новое, почти сладострастное чувство. Точно слабый луч прорезал тьму. Проснувшаяся гордость убеждала ее непреложными доводами. Человек, которого она любила, изменил ей. Она сделает то же самое, свободно и открыто. Завтра, когда придет Люсьен, она бросит ему все это в лицо. Она хочет и со своей стороны поставит между ними непреодолимую преграду. Что он скажет тогда? Не он ли сам вернул ей свободу, нарушив клятву? Остальное прошло, как в синематографическом кошмаре. Адрес, брошенный на лету шоферу, бутылка шампанского, выпитая в оглушительном шуме монмартрского кабачка, комната отеля, куда она вошла как автомат, без малейшего стыда, без тени угрызений. Это был логический и справедливый поступок. По отношению к своему случайному спутнику на час, у нее не было ни отвращения, ни влечения. Этот ничего не обещал и не лгал. Какой-то приезжий офицер в отпуску, случайный человек без имени, анонимный случай. Ей даже не пришло в голову прочесть его имя на карточке, прикрепленной к ручке чемодана, и она позволила себя раздеть, не отвечая на вопросы, которыми он ее засыпал. Глядя в ее сосредоточенное лицо с противоречивым выражением безволия и какой-то упорной решимости, он подозревал сердечную драму. Но все же плохо понимал, месть ли это обманутой женщины или извращенное любопытство. Да не все ли равно? Она пошла, не заставив себя упрашивать, и было бы глупо не использовать доступное наслаждение. Он рассматривал, опьяненный животной радостью, прекрасное отдающееся тело. Длинные ноги, округленные бедра под прозрачной короткой рубашкой, скрещенные на голой груди руки. Этот чертенок соединял в себе девичью свежесть и грацию с пышностью зрелой женщины. Кто она? Эта случайно встреченная женщина, ни мысли, ни имени которой он не знает, и которая без сопротивления дала себя увлечь на постель. Вытянувшись с протянутыми вдоль тела руками, Моника отдавалась его ласкам бесчувственно, как животное. Глаза закрыты, руки сжаты так, что ногти впиваются в ладони, под влиянием ласк, которые то пробегали по всему телу, то внезапно останавливались на напряженной груди или в тайниках отдающегося тела. Она изредка нервно вздрагивала и стискивала зубы, чтобы ничто, кроме ее тела, не выдавало ее тайны. Она испытывала острое наслаждение мести, настолько полное, что исчез всякий стыд. Только мучил страх приближающегося тягостного момента полного слияния. Сначала умелые и нежные поцелуи мужчины становились все более безрассудными. Она резким движением оттолкнула его губы, и он потерял самообладание. Жгучая боль вырвала такой пронзительный крик, что он остановился. Но когда она замолкла, он обнял ее еще крепче и ласкал все настойчивее, но с большой осторожностью. Погрузив голову в аромат ее волос, он не видел крупных слез, текущих по измученному лицу. Но вдруг она оттолкнула его так резко, что он с проклятием выпустил свою добычу, да, как раз вовремя. Он стоял у кровати, не зная, что делать. Самодовольное удовлетворение самца сменилось неприятным беспокойством. Моника решительно поднялась. Видя ее безумное лицо, он бессвязно пробормотал какие-то слова. Она одевалась с машинальной поспешностью. Давило тягостное молчание, которое не могли рассеять ни его попытки завязать разговор, ни предложение проводить ее. И внезапно, как начинается ливень во время грозы, она начала конвульсивно рыдать. Слезы потрясли и тронули мужчину. Они текли и текли среди жалостных всхлипываний по застывшему лицу, даже когда она перестала рыдать. Он растерялся. «Оставьте меня и прощайте», — сказала Моника. И с таким ледяным видом и с такой твердой решимостью хлопнула за собой дверью, что он не посмел следовать за ней. Тогда раздосадованный он прошептал. «В конце концов...» и, мечтательно закурив папиросу, начал философски пускать дым. «Одним воспоминанием больше, и то хорошо».